Сегодня пятая лекция из цикла «Геополитика и международные отношения». И она посвящена геополитике России. Сегодня мы приложим то, что мы узнали о геополитике суши, геополитике моря, к конкретному территориальному явлению, такому, которое является Россия. Итак, вспомним, что мы говорили о пространственном смысле, Raumsinn, или то, что евразийцы говорили о месторазвитии. Давайте рассмотрим Россию как геополитический концепт. Что значит, вспомним, как структурируется геополитический концепт, как происходит мэппинг, то есть создание геополитической карты. Есть географическое пространство, есть цивилизационное пространство, есть политическое пространство, культурное, социальное, стратегическое. И накладывая все это, мы получаем геополитическую, специфическую геополитическую реальность, которая не является строго ни политическим эфемерным явлением, то есть не совпадает ни с границами Российской Федерации, не совпадает строго с географическим пространством материка, а представляет собой именно сочетание всех этих пластов. Поэтому сегодня мы рассмотрим геополитический смысл, пространственный смысл России. Вот этот пространственный смысл, Raumsinn, пространственный смысл, и необходимо разобрать. Мы когда говорили о метафизике суши на прошлом занятии, мы говорили, что структура концепта суши или пространства суши складывается не из одного, а из двух компонентов. Географического пространства и некоторая идея, которая в этом географическом пространстве воплощена. Иными словами, концепт сухопутного пространства отражает не только земное, но и небесное. И вот не случайно существует такое греческое понятие стереома, которое переводится как твердь. Когда мы говорим твердь, мы одновременно подразумеваем два явления. Нечто твердое, то есть сушу, твердь, почву, но одновременно твердью или стереомой по-гречески называется небо, небосвод. И вот постоянство земли является, постоянство суши, постоянство пейзажа, ландшафта, рассматривается традиционным образом как отражение постоянству вечной идеи. Иными словами, твердь находится внизу и находится наверху. Отсюда возникает идея небесной земли, о которой говорят многие мифы и разные, например, в частности, исламское учение. Та же самая твердь оказывается упомянутой в Библии о том, что Господь разделил воды на верхние и нижние. Верхние воды над твердью, нижние воды под твердью. Таким образом, небо мыслится как нечто твердое, в том смысле, как постоянное, вечное и неизменное. И тут мы как раз опять возвращаемся к идее двойственной антропологии, что человек есть то, что порождено землей, и то, что создано в ходе мистерии Деметра и Диониса, благодаря дару богов, хлеба и вина. Хлеб и вино делают человека человеком. Таким образом, в пространстве, конкретном, цивилизационном, географическом пространстве, с точки зрения социологического осмысления этого пространства народом, который живет на этом пространстве, это пространство есть отражение идей. Соответственно, это мы и пытаемся понять, эту идею, воплощенную в пространстве, при анализе геополитики русской истории. Итак, Россия есть пространственно воплощенная идея. Не только государство, но идея, воплощенная в пространстве. Соответственно, давайте попробуем проанализировать смысл этого пространства, Раумзин, пространственный смысл Руси, и подобрать соответствующий концепт для того, чтобы рассмотреть в тот период, который нам более-менее известен о нашей национальной истории, как этот пространственный смысл давал о себе знать, как он себя проявлял в истории. Ну, вначале давайте обратимся к той глобальной карте мира, о которой говорит Хелфорд Маккиндер, где на территории нынешней России размещаются так называемые разбойники суши, the brigands of land. И они, с точки зрения Маккиндера, являются источником постоянного сухопутного импульса сквозь разные этапы истории. Здесь следует вспомнить два концепта. Концепт Фридриха Рацеля, основателя политической географии, и Гумпловича, одного из основателей, кстати, социологии, Людвиг Гумплович, которые разрабатывали идею происхождения государств в ходе захвата кочевниками оседлых народов. И вот источником происхождения знати, с точки зрения Рацеля и Гумпловича, в древних обществах были представители кочевых агрессивных народов, скотоводов, которые захватывали оседлые народы и становились элитой этих оседлых народов. Таким образом, в естественное земледелие, которое в значительной степени предшествовало еще использованию в сельских работах крупного рогатого скота, когда появление быка или лошади, а также тяжелого плуга, который уже человек сам на себе или мелкий скот вести не в состоянии, мы обязаны как раз возникновению протогосударственности, приезду кочевников, которые обладают большими стадами, захвату этими кочевниками и обкладыванию данью местного сельского населения, и таким образом происходит возникновение древнейших государств. Эта теория называется Überlagerung теорией, теория наложения, когда кочевой лагерь становится над оседлыми территориями, так возникает дифференциация, стратификация общества и теория Гумпловича аллогенной чужеродной элиты. С точки зрения Гумпловича, элита любого государства имеет иное этническое происхождение, нежели местное население. И не только иное, а еще и социологически иное, что элита большинства исторических обществ были пришельцами военно-кочевого толка, были скотоводами, которые устанавливали свое господство и обкладывали данью сельскохозяйственных автохтонов. Ну, эти волны повторялись постоянно. Так вот, если мы посмотрим на источник, на историческую матрицу, откуда приходили в Европу, в Переднюю Азию, в Средиземноморский ареал, на территорию современного Китая или Индии, или Персии, откуда приходили эти кочевые представители элит, лежащие в основе политической организации обществ, мы увидим огромную обширную территорию, которую уже в исторический период персы, в частности Фердауси, персидский поэт, автор Шахнаме, называет Тураном. Вот этот термин Туран обозначает как территорию Российской империи, так территорию Советского Союза, и в урезанном виде нашу Российскую Федерацию. Все это называется понятием Туран. В своей посмертно неизданной книге, которую только сейчас вот обнаружили, незавершенный Освальд Шпенглер, в книге, которая называется «Эпика человека», носила рабочее название, Шпенглер как раз описывал три типа цивилизации. Атлантическая цивилизация, которую он связывал с кельтами, кушитская цивилизация, связанная с развитием астрологических таких южных культур Ближнего Востока и Древнего Элама, и туранскую культуру. Вот эта типология позднего Шпенглера, он как раз был сторонником того, что туранская культура легла в основе, по сути дела, древних европейских, индоевропейских традиций. Еще можно здесь рассмотреть книгу Франко Кардини «Истоки средневекового рыцарства», которая показывает, что рыцарские модели пришли полностью из этой туранской территории, евразийской территории. Эта территория и называется в узком смысле слова Евразией. Евразийским материком называется весь материк, включающий Европу и Азию, а вот Евразия в узком смысле, хотя и в географическом, называется территория Туран. Что это за зона, которая точно совпадает с нашей страной, по крайней мере, на последних столетиях ее существования? Это Туран, это земли Евразии, располагающиеся к северу от череды евразийских гор, которые начинаются с Манчжурии, там, где их нет, их функцию выполняет Великая Китайская стена, дальше начинается Тибет, Тяньшань, Памир, дальше Кавказ, и уже эта гряда тянется за пределы, к Балканам, за пределы интересующих нас зон. Но они продолжаются, эта гряда продолжается через Балканы, к Альпам и вплоть до Пиренеи. То есть весь евразийский материк делится на две части, северную и южную. И вот интересно, что в мифологии многих народов та гора или горная гряда, которая находилась к северу от оседлых культур, была горой севера. Или воспринималась как центр мира. Для индусов это была мифическая гора Меру или конкретная гора Кайласа, Эльбрус и, соответственно, Олимп для греков и так далее. Так вот, Тураном является то, что лежит севернее этой череды евразийских гор, и что лежит восточнее, скажем, восточнее Днепра. Днепр долгое время служил, с точки зрения, в частности, археологов, таких как Мария Гимбутус, зоной разделения двух типов. С одной стороны, одна культура, более женственная, к западу, более матриархальная. Гимбутус исследовал древний матриархат, а к востоку от Днепра уже начинались мощные, жесткие территории евразийских кочевников, тех самых бандитов суши, о которых говорил Маккиндер. И вот именно эта зона Турана рассматривалась как зона приоритетного импульса по созданию кочевниками, жестко-мускулинными, организованными в воинственные скотоводческие группы исторических государств. Так или иначе, представители такого типа культур, восходящие к Великому Турану, организовали большинство исторических социально стратифицированных цивилизаций, государств и обществ. Но если мы посмотрим, кто лежал в основе китайской цивилизации, это пришельцы-скотоводы с севера, которые ассимилировали местное население. Кто организовал индийскую цивилизацию, это ведийские кочевники-арии, которые пришли на территории более древних государств, которых не осталось почти никакого следа, это Махенджо-Даро цивилизация, и местных дравидских племен, создав синтез исторической индусской цивилизации. Если мы посмотрим, что такое иранское государство, это те же самые индоевропейские кочевники, которые захватили местное население. Точно так же парфяне, тахарцы. И вот этот Туран, таким образом, был источником социально-политической организации на протяжении многих-многих столетий и даже тысячелетий. И всякий раз представители этих кочевых воинственных племен приходили из Турана, и когда они выходили за пределы этой зоны, как правило, они становились высшей кастой и высшим сословием, давали Наблес, давали представители аристократии, обществ оседлых, которые они покоряли и устанавливали свои структуры. Итак, Туран – это источник стратифицированной государственности, источник волн воли к власти, которая неизменно из глубин, особенно с востока Турана, двигались на запад, на юг, на север там было особенно некого захватывать, но доходили до севера Европы. Таким образом, эти потоки кочевых туранских народов сыграли фундаментальную роль, играли на протяжении тысячелетий в организации социальных и цивилизационных форм, являясь почти неизменно представителями правящих каст европейских, ближневосточных и азиатских культур. При этом индоевропейские кочевники играли сплошь и рядом главенствующую роль. Потомками этих индоевропейских кочевников являются скифы и сарматы, которых мы встречаем уже совсем близко к нашей новой истории, но явно, что им предшествовали еще огромное количество волн и движений народов индоевропейского, индоевропейские кочевники, которые назывались, собственно говоря, тураном, потому что у Фердаусе в Шах-Наме тураном называются именно, хотя и они были описаны как носители зла, но это были те же иранские племена, только кочевые. При этом Иран, как положительное понятие, это оседлые арии, страна арьяно-веджа, страна оседлых ариев, а Туран это страна кочевых ариев с точки зрения Шах-Наме. Поскольку это произведение написано иранцами, то оседлые арии считаются хорошими, а кочевые плохими. То есть, вообще-то, к Турану относились очень с большим подозрением носители всех оседлых культур, которые располагались южнее гряды этих евразийских гор. И поэтому они описывались как Гоги и Магоги, им приписывались разные, как назывались варвары, то есть люди, не способные говорить на греческом языке. Греки называли эти территории Великой Скифией, где, в общем, кончался такой закон цивилизации, начинались совершенно иные модели. И, соответственно, китайцы, именно от них построили Великую Китайскую стену от набегов этих туранских кочевников. Они периодически вторгались и даже вплоть до Индии и на Ближний Восток. Соответственно, волны этих туранских кочевников в основном воспринимались как некий бич Божий. И, соответственно, я хочу сказать, что это отношение к этому пространству, евразийскому туранскому пространству, в некоторой степени проецировалось исторически и на нашу с вами страну, и на нас самих. В определенном смысле мы являемся владельцами территории, которая изначально окрашена смыслом Турана. Мы последователи, исторические наследники Турана, и, соответственно, на нас именно эта локализация, в том числе и социологическая, не просто географическая, а цивилизационная локализация распространяется. И здесь еще очень важно, с точки зрения Маккиндера, именно эти разбойники суши, brigands of land, они и являются носителями основных теллурократических импульсов. То есть они принципиально, да. Маккиндер так считает, почему? Да, но они отражают специфику объединения пространств. То есть они не отрываются от пространств, они их объединяют, и они являются более еще теллурическими, чем обычные оседлые народы, потому что их движение, их динамика призывает их к интеграции этих сухопутных земель. Они видят всю сушу в целом. И у них рождается идея универсального порядка, идея интеграции этих территорий в нечто единое. Вот этот теллурократический импульс, он, по сути дела, лежит в основе именно интеграции территорий. Поэтому и он не просто сама по себе привязанность одному и тому же фиксированному пейзажу, как в случае любого теллурократического общества, а идея интеграции, сухопутной экспансии, с точки зрения Маккиндера, является главным преобразованием мощных, организованных, универсализированных сухопутных территорий. Итак, мы определяем Туран или евразийскую территорию, северное пространство Евразии с точки зрения геополитики, как эту матрицу теллурократического импульса, описанную или, скажем, представленную как концепт, исторический концепт тем же Маккиндером. И мы видим, что именно здесь, на этой территории, не просто на суше, не просто в теллурократических контекстах, потому что теллурократия, как мы говорили на прошлом занятии, была вообще большинство исторических обществ, но именно это зона считается приоритетной зоной телурократических импульсов в геополитической реконструкции Маккиндера. Теперь мы передвигаемся к истории, и ближе к истории, к нашему времени и к возникновению России. Давайте посмотрим, да, то есть какова была структура тех государств, которые предшествовали Киевской Руси, предшествовали России к укреплению на этой территории. Это были скифские кочевые империи, сарматские, аланские кочевые империи, Великая Сарматия. Это были позднее гунны, гунская империя. Это были тюрки, вслед за гунами, которые создали, начиная с VI века, мощную Голубую Орду, которая объединяла эти туранские территории. Потом каждая из этих царств или из этих кочевых империй распадалась и вытеснялась новыми. Хазария — это был последний оплот, именно остаток этой тюркской Голубой Орды, тюркской кочевой империи. И, соответственно, при всем разнообразии народов, из глубины, с востока Турана приходили кочевые, мощные новые племена, которые реорганизовывали пространство Турана исторически во все новые образования. Бились друг с другом, разделялись, потом приходили новые племена. Интересно, что по обе стороны от Великой Степи, которая была центром и главным плацдармом создания туранских государственностей, с севера и с юга существовали лесостепные зоны, в которых традиционно, с незапамятных времен, можно фиксировать наличие оседлой крестьянской цивилизации, которые входили в эти кочевые империи, и о них вот упомянуты Геродотом так называемые скифы-земледельцы. Сами скифы были исключительно скотоводами и кочевниками. И кто такие скифы-земледельцы? Это явно народы, которые жили в Приднепровье, которые входили в скифскую империю, принадлежали к этой империи, но, судя по всему, согласно реконструкциям академика Рыбакова, были представителями протославянских племен. Об их этнической принадлежности очень сложно сказать, но с точки зрения такой социологической, это очень похоже, потому что славяне традиционно демонстрируют эту преданность земледелию и на протяжении последующих исторических эпох. Итак, даже в скифской государственности, где центром были кочевые просторы Великой Туранской Евразийской степи, с югу и к северу жили зоны, которые так или иначе распределялись как участники этой государственности между теми или иными политическими образованиями. Ну, например, мы знаем, что вятчи платили дань хазарам. Одна из гипотез, что Киев был организован как хазарская крепость для собирания, опять же, этим кочевым типом тюркских скотоводческих военных государств с местного населения дани. Таким образом, до появления Киевской Руси мы имели дело с большим количеством туранских государств, которые образовывались чаще всего из степных зон и интегрировали в них северные или южные зоны, которые населены были хлебопашцами. Итак, Туран как телурократия предшествовал русской государственности. Соответственно, русская государственность возникает не на пустом месте, как можно иногда сделать вывод из чтения нашей на повести временных лет, наших хроник, а ей предшествовали разные многовековые формы политической организации туранского пространства, где предки восточных славян, восточные славяне тоже выполняли какую-то социальную функцию. И, судя по многим признакам, эта социальная функция была функцией того, что можно назвать третьей сословия или третьей функцией классического индоевропейского общества, то есть славяне выполняли роль землепашцев. В то время, когда роль военной элиты и жречества выполняли чаще всего представители кочевых туранских народов. Судя по всему, именно такая трехчастная структура, описанная в частности в работах Жоржа Дюмезиля о классическом устройстве индоевропейского общества, и встречалась, существовала в протоистории Древней Руси. Таким образом, русская государственность формируется изначально не просто на пустом месте, а в том пространственном контексте, где уже существовали определенные, довольно устойчивые тенденции мощных филорократических империй. То есть русская государственность возникает, как и многие другие политические организации древнего периода, на развалинах этой Туранской империи. Но все предшествующие империи, или подавляющее их большинство, организовывались по принципу доминации степи над лесом. Об этом хорошо пишет Вернадский. Георгий Вернадский, я рекомендую его произведение «Начертание русской истории». Оно идеально подходит к тому геополитическому анализу, который мы сейчас проделываем. Георгий Вернадский, сын академика Вернадского, историк, евразиец, активный участник евразийского движения, описал русскую историю с точки зрения как раз места развития евразийского. И он как раз пишет о том, что большинство этих империй организовывались по принципу доминации степи над лесом, потому что именно из степи шел государственно образующий принцип, вот этот интегрирующий принцип телурократических кочевых народов, которые создавали государственности разные на территории Евразии, в том числе и в самом центре Турана. То есть наши предки в доисторический период вполне могли выполнять функцию третью функцию индоевропейского общества, представляющую собой крестьян-земледельцев. Это точно соответствует мифам, германским, скандинавским мифам о асах и ванах в Эдде, где асы представлены кочевые, агрессивные, такие мужественные кочевники, в основном занимающиеся военными походами, и оседлое население, ваны, которые обладают богатством, производят такие вот больше продукты, ценные вещи и владеют магией. Вот это третья функция индоевропейского трехфункционального общества, где первым функцией являются жрецы, вторым воины, третий как раз оседлые крестьяне. Так вот, в этих индоевропейских, или даже не индоевропейских, но воспроизводящих индоевропейскую модель туранских империях, потому что ни гуны, ни, естественно, тюрки не были индоевропейскими народами, но структура была очень напоминающая предшествующие вот кочевые иранские модели скифо-сарматского толка. Соответственно, здесь наши предки выполняли, видимо, функцию этого третьего сословия. Но киевская государственность возникает не по этому принципу, не по принципу доминации степи над лесом. В этом ее уникальность. Если мы посмотрим историю, повесть временных лет летописца Нестора, мы видим следующую фразу, что два славянских племени, кривичи и ильменские славяне, и два финно-угорских племени, чуть и меря, изгнали варягов за море и стали собой править. Но это продолжалось недолго, потому что они почувствовали, начались распри, и они пришли к следующему выводу. Земля у нас обильная, а вот порядка в ней нет. Соответственно, представители, ну, условно говоря, автохтонов третьей касты изгнали представителей второй касты, поскольку навыка к управлению не доставало, они перессорились. Те, которые их сдерживали, содержали в единстве, от них избавились, отправили за море. И вот дальше начинается русская история. И что же русские, какой вывод они из этого делают? Значит, земля у нас обильная, а порядка в ней нет. Только что выгнали варягов за море. И вот решение гениальное. Давайте опять позовем варягов. Они придут, и все будет порядок. Значит, нет порядка, варяги придут, будет порядок. Позвали. Пришел Рюрик. Синеус и Трувор, Те же варяги, ну или не те, там, для того, чтобы наша история была более грандиозной, говорят, что выгнали каких-то таких не очень важных варягов, а пришли настоящие, хорошие варяги, и даже, может быть, и не варяги вовсе, а просто Рюрик такой вот замечательный. Но если просто верить этой хронике, там в любом случае, правда это или неправда, но это некоторая мифология еще древняя. Что получается? Что вот это третье славянское и финно-угорское население совместно, третья функция, они... Вначале обладают какими-то скандинавскими военными бригадами, которые формируют военную элиту, потом восстают против этой военной элиты или просто ее отправляют и приглашают, как только поняли, что сами с собой справиться не могут, потому что здесь другая этносоциологическая, социологическая основа этого общества, приглашают новых. А вот дальше начинается уникальная вещь, наша с вами история, когда потомки Рюрика начинают организовывать огромные просторы Руси в новую государственность. Им удается, я историю все, надеюсь, прекрасно знаете, если нет, еще прочитайте Вернадского «Начертания русской истории», где шаг за шагом потомки Рюрика начинают присоединять различные территории к этой новой государственности. Вначале Олег, воевода, который представлен как к князю Игорю, как его наставник. Вначале они берут Киев, делают Киев местом, где расположен великокняжеский престол, и начинают создавать новую государственность. Уже при Святославе эта государственность вырастает до невероятных пределов. Особенно империя Святослава является уникальным историческим геополитическим событием огромного масштаба, потому что завоевание Святослава включает в себя степь. То есть на севере Турана, на северо-западе Турана складывается новое геополитическое образование, которое доходит своей мощью, своим стратегическим контролем, захватывает в том числе и Туранскую степь, доходя до Каспия и Северного Кавказа. Это уникальный случай, прообразуя таким образом то, что станет реальностью спустя много-много столетий русской истории. И здесь мы видим очень интересное явление. Идет организация пространства Турана с севера на юг. То есть с севера лес начинает доминировать над степью. Это русская, древнерусская государственность, созданная кочевыми варягами, а не кочевыми туранцами, то есть представителями скандинавской воинственной культуры, тоже чужеродной, но чужеродной иначе, с севера начинают организовывать Киевскую Русь как особое уникальное геополитическое пространство. И после Святослава мы видим пример того, как может продвигаться эта организация политического пространства Турана со стороны леса в сторону степи. Империя Святослава, хотя она и была эфемерной и просуществовала недолго, в скорое время пришли половцы, которые отвоевали контроль над степью, тем не менее она существует. Эта империя, она обозначена, и она создает прообраз, к которому потом русская государственность в течение многих веков будет снова двигаться. Но возникает такой момент. Несмотря на предшествующий туранский опыт, который предшествовал возникновению Киевской Руси, каково геополитическое содержание этого пространства, организованного со стороны леса над степью? На этот раз в центре его находится варяжская знать, а не туранская кочевая. Это такая же воинственная, но из другого происхождения. И вот что это за новая государственность, Киевская Русь? Какова ее геополитическая функция? Является ли она в полном смысле слова государственностью туранской? То, что здесь есть импульс туранского начала, безусловно. То, что некогда эти земли были включены в степные империи кочевого типа, тоже безусловно. И опыт наверняка существования восточных славян в составе этих предшествующих типов телурократической государственности был. Но является ли это телурократией в том смысле, в котором являлись иные туранские царства? Вопросительный знак. Если мы внимательно проанализируем структуру киевской государственности с геополитической точки зрения, и, конечно, это было традиционное общество, уже поэтому оно было телурократическое, здесь не было мощных торговых портов морских, не было морских особенных походов, то есть море не привлекало это общество к себе, не притягивало. Соответственно, то, что оно было телурократическим, в этом большого сомнения нет. Но было ли оно туранским, было ли оно, скажем, метафизически телурократическим, несла ли Древняя Русь на себе отпечаток именно этого степного сухопутного импульса? И вот если мы внимательно посмотрим, то как было организовано древнерусское общество, то этих элементов специфической, туранской, обратите внимание, телурократии мы там не находим. Ну, во-первых, в этом обществе Киевской Руси можно постепенно, по мере того, как она будет организовываться, можно выделить, по сути дела, пять типов организации социально-политического пространства. Их гораздо было больше, но пять таких наиболее ярких. Первый тип – Новгородской республики. Это почти демократическое государство, буржуазно-демократическое, продвинутое, с управлением городскими концами сами собой, торгового типа и не сильно отличающееся от определенных торговых городов-государств Северной Европы того периода. То есть здесь мы имеем дело почти со скандинавской моделью развития. Такой шведский социализм. Но он у нас находится не впереди, а в древности, в глубине. То есть демократия, модернизация, капитализм, частная собственность, участие народа в собственной судьбе – это Новгород. Это наше северное прошлое. Северное измерение киевской государственности, еще как бы с которой эта государственность и началась. И здесь нет уж ничего специфически туранского. Наоборот, это скандинавский импульс, европейский. И это северноевропейское, скажем, государство. Теперь мы переходим к западу Киевской Руси. Там складываются другие социокультурные формы, которые тяготеют к восточноевропейским феодальным государствам. То, что потом станет Галицко-Волынской Русью, это тоже ничего особенно туранского в этом нет. Это нечто, это социальные модели, напоминающие феодальную Европу. Венгрию, Моравию, например, которая не сильно отличается и от Западной Европы. Да, у Восточной Европы феодальной есть отличия от Западной Европы, но на самом деле общий тип сохраняется довольно сходным. Поэтому Западная Русь уже в киевский период начинает определенным образом обосабливаться во второй социокультурный тип. Теперь это уже феодальная Европа, не скандинавская демократическая, как в Новгороде, а феодальная, как аналогичные государства и социальные системы Европы того времени. На юге Руси, да, соответственно, на севере Вече становится более сильным, чем аристократия и власть князя. На западе, наоборот, аристократическое правление важнее, чем власть князя и наличие Вечи, хотя Вечи есть в западных землях. На юге мы имеем дело с военной формой, военной демократией, где есть смешанная полукочевое, полуоседлое население представляет собой также смешение тюркских народов или кочевых степных народов со славянами, где те одни тюркизируются, другие славянизируются и превращаются постепенно в протоказачество. Это еще не казачество, казачество возникнет гораздо позже в нашей истории. Но некоторые элементы социально-политического уклада у тех же черных клобуков, например, или там черкесов, которые фигурируют на ранних периодах русской истории, воспроизводят элементы совершенно особого военно-демократического казаческого устройства, которое организуется позже. Бродники те же самые, тех, кого называют наши летописи «свои поганые». Это часть степных народов, которые перешли под эгиду киевской государственности и в значительной степени постепенно славянизировались. И существует еще четвертая восточная модель, в которой доминирует, это уже Суздальская и позже Владимирская Русь, где доминирует великокняжеский, вообще княжеский принцип, где не существует традиционного вечевого устройства и достаточно слаба аристократия. Вот этот восточный импульс Владимирской Руси, на самом деле ему будет суждено сыграть огромную роль в нашей геополитической истории, но он формируется совершенно как самостоятельная модель. А в Киеве мы видим все четыре принципа этих политических систем, которые диверсифицируются в разных точках Древней Руси. Здесь есть и сильная веча, как в Новгороде, здесь есть сильная аристократия, как в Западной Руси, здесь есть мощь великого князя, как в Восточной Руси, и даже черные клобуки периодически играют в самой киевской истории какую-то функцию. То есть вот есть влияние, потом эту функцию будут выполнять половцы в общей системе взаимоотношений, поскольку границы тогда между отдельными княжествами и государствами были более размытыми, и как русские участвовали в истории, политической истории степи, так и степняки участвовали в политической истории русских. Итак, Киевская Русь в целом обладает разными векторами развития. Смотрите, мы видим совершенно разные, именно на заре Киевской Руси, довольно быстро возникающие ниоткуда, на пустом месте, кажется, возникают самые разные вектора развития. И демократический капитализм буржуазный на севере, и феодализм западного католического толка, рыцарского толка на западе, и жесткий монархизм деспотически восточного азиатского толка во Владимире, Владимирской Руси, и, соответственно, такие кочевые протоказаческие формы на юге. И синтезом всего является Киев, Киевская Русь, которая в самом городе Киеве, как в столице, сочетает все эти принципы. Куда пойдет Русь геополитически? Южный принцип более всего соответствует туранскому началу, но он слабее всего представлен. Он представлен в Мутараканском кладбище, в Черниговском кладбище, но как самостоятельная идея политического развития, этот туранский принцип как раз и не представлен. Представители южных княжеств не выступают как самостоятельные силы в борьбе, во время уже удельной Руси, позднее, в борьбе за Киевский престол, и не выражают свою геополитическую или политическую миссию универсальным образом, не предлагают какой-то туранский модель. Новгород тоже пытается отстаивать свою независимость от других русских территорий, Новгород, Псков, я имею в виду, шире, север русский, но не предлагает свою модель в качестве универсальной. А кто предлагает в тот период, когда эта киевская государственность начинает трещать по швам, распадаться по мере появления все больше, разветвления все больше и больше княжеского дома, кто вступает между собой в противостояние? Какие силы исторические? Ну, московская это есть Владимирская, позже Москва возникнет. Да, это Владимирская с одной стороны, Владимирские князья и Галицко-Волынские князья. Вот между Востоком и Западом и начинается битва за геополитику русской истории. Причем и то, и Запад, и Восток – это специфические, это субпродукты Киевской Руси. Поэтому они несут на себе печать леса, печать севера и печать нетуранской государственности сами по себе, потому что это продукт разделения двух полюсов из четырех возможных в Киевской Руси. Конечно, здесь фундаментальным является принятие христианства святым Владимиром, который вначале осуществляет для того, чтобы организовать религиозный строй киевского государства, проводит реформу языческих богов, тот пантеон, который мы знаем, и который, скорее всего, был искусственно создан буквально в последний момент. Это была, конечно, не вера самих славян, не вера тех варягов, которые составляли элиту политическую, но некий синкретический ансамбль самых разнообразных, довольно случайных богов, от которых нам не остались ни мифы, ни истории. Мы можем только реконструировать, опираясь на собственную фантазию, то, что было в Киевской Руси до принятия христианства. Но когда великий князь Владимир принимает христианство, Русь становится частью христианского мира. Какого христианского мира? Надо уточнить. Ну, во-первых, год 988 год крещения Руси, еще предшествует окончательному разделению католичество и православие, потому что окончательный разрыв между католической и православной церковью произошел в 1054 году, то есть спустя более чем 50 лет после того, как мы приняли христианство, соответственно, мы принимаем христианство еще общее. Здесь нет строгого разделения на католиков и православных. С другой стороны, мы знаем, что это разделение, еще до того, как оно стало окончательным событием, готовилось на протяжении многих столетий, ну и в частности после введения католиками Филиоква, после коронования императором Карла Великого, соответственно, и помазывания его папой на императорское на императорский статус, что было нарушением византийских, абсолютно византийских древних христианских правил, уже отношения между Западной и Восточной церковью очень сильно обострились, в том числе и догматические. И то надо понимать для того, чтобы ясно осознавать значение принятия христианства святым Владимиром. Мы приняли христианскую веру, христианскую в том состоянии, в котором она еще не была жестко разделена на Восточную и Западную церковь. И тем не менее мы приняли эту веру из рук Константинополя. То есть, по сути дела, присягнув византийской модели государственности, приняв епископа киевского митрополита от патриарха Константинопольского и, соответственно, приписали себя к Восточной церкви, став частью византийской экумены. И хотя зависимость великого князя киевского от византийского императора была символической, по сути дела, в политические вопросы византийские императоры на Руси не вторгались и не могли вторгаться, то есть не вмешивались, формального подчинения не было, тем не менее великий князь признавал единого императора христианского мира в лице Константинопольского и безропотно, даже с благодарностью, воспринимал, кроме одного короткого периода назначения Илариона Киевского, как единственный славянин на митрополичьей кафедры за многие-многие периоды, в основном воспринимал безропотно назначение митрополитов киевских Константинопольским престолом. То есть мы, по сути дела, вот это пространство, приготовленное таким образом первыми русскими князьями, оно было включено в зону восточно-христианской цивилизации. Это не было полное прямое вхождение в Византийскую империю, но тем не менее византийский император был старшим братом великого князя. И очень важно, что русские в тот период, русские не были царями, великие князья, они были именно великими князьями, над которыми, пусть и номинально, существовал настоящий царь. Этим царем был византийский император. А русские были только князья, великими князьями. То есть мы вошли в состав византийской экумены, структура общество имело много европейских черт древнерусского общества. Организовано оно было варягами, теми же самыми норманами, норманами и скандинавами, которые в значительной степени повлияли, если не организовали, большинство европейских династий того периода. Соответственно, и в этом мы не были исключением. Да, это была телурократия, но тогда Европа вся была телурократичной в тот период. Тогда, собственно, талассократия как таковой вот был до Венеции и Генуи, еще они не поднялись до этого времени. На самом деле Европа была довольно телурократической в целом. И, соответственно, если завершить историю киевской государственности, ее геополитического анализа, мы получаем что? Что мы имели дело с европейской, телурократической, традиционной христианской страной, организованной в целом по модели, довольно соотносимой с другими европейскими государствами того времени. Европейскими, как восточноевропейскими, так и северноевропейскими. Ну, Греция же тоже была Европа, безусловно. В Византии это была христианская европейская страна, поэтому на этом периоде древней киевской государственности мы видим очень мало туранского. Киев не может быть, да, это скифские земли территориально, но специфически скифского в тот период в Древней Руси мы не находим ничего. Туран существовал киевской государственности. Русские были, вернее, проторусские, восточные славяне, были когда-то участниками этой туранской государственности. Но как это на нас повлияло в мифах, да, в преданиях, которые имеют многие иранские корни и сюжеты. Но по большому счету, собственно, Киевская Русь туранской, специфически кочевой, активной, агрессивной, распространяющей свое влияние с востока на запад и ниже Евразийских гор, не была. Соответственно, борьба за киевский престол при ослабевании синтеза Киевской Руси между Западом и Востоком еще тоже не содержала в себе ничего, собственно, туранского. Хотя мы видим определенную закономерность. Владимирские князья все больше и больше напоминают социально именно восточных правителей. Сами владимирские князья, которые построили свои социальные модели на территории принципиально лесной, заселенной финно-уграми, при отсутствии крупных городов, которые могли бы представить некоторые вечевые структуры, свободные по отношению к аристократии, они имели в себе начало, именно восточное владимирские князья, начало довольно монархически самодержавного толка. И символическим фактом является перенос в ходе долгой борьбы, о перипетиях которой нет времени говорить, перенос Великокняжеского престола из Киева во Владимир. Вы знаете, что Владимир одно время был столицей нашей государственности. И, кстати, потом оттуда, именно из Владимира, этот статус перешел на Москву. Но владимирские князья в значительной степени победили западных князей волынских, галицких, захватили Великокняжеский престол, превратили постепенно Киев в провинциальный городок и перенесли этот престол во Владимир. То есть они передвинули центр, а это очень важно, символический геополитический центр русской государственности к востоку, пока еще в рамках, в контексте киевской, общей киевской государственности, пока еще без какого-то ни было строго туранского начала. Пока это еще та же самая Европа, только ее самый восточный рубеж, Залесье, Владимирские земли. Но там начинает зреть, начиная с Андрея Боголюбского, уже что-то новое, что-то как бы хорошо знакомое нам по позднейшим этапом нашей истории, что расцвело пышным цветом. То есть, на самом деле, на востоке Киевской Руси, после того, как Восток преодолел или победил Запад, в принципе, эта владимирская ориентация, один из пяти обозначенных геополитических векторов, начинает подниматься. Вначале мы опять не видим ничего специфически туранского, восточного, азиатского в этом, кроме структуры самодержавной власти. Но это уже что-то крайне знакомое, и во владимирских князьях мы начинаем интуитивно различать знакомые, родные нам по более поздним этапам историческим черты. Вот на этом заканчивается киевский период. Православная, разделенная на несколько удельных таких зон влияния, постоянно изменяющихся, государство. Очень ослабленное, децентрализированное, князья друг с другом воюют, формируются такие субгосударственные центры притяжения, каждый тянет одеяло в свою сторону, и тут приходят монголы. Ну, естественно, кто такие монголы? А монголы тут нам с геополитической точки зрения уже все понятно. Это представители разбойников суши. Из той самой матрицы, из того самого источника, из того тигля, откуда все предшествующие властители Евразии приходили. Из Монголии Чингисхан поднимает гигантское движение евразийской интеграции. Суша at its best такая, изначально все сметающая на своем пути, кочевая воинственная цивилизация. Империя, которая стремится объединить все пространство континента. И в данном случае, как действует Чингисхан? Чингисхан – это исторический пример максимального выражения туранской пространственной миссии. Чингисхан считал себя выразителем той воли, которая объединит все известную, все пространство суши. По сути дела, это некий не только политический или военный деятель, это пророк Турана. Последнее историческое издание туранской воли, и сам он считает, что он выполняет волю неба. Воля неба заключается в объединении всех сухопутных территорий в единое универсальное царство. Многие ученые сегодня задаются вопросом, откуда Чингисхану, такому жителю, обычному участнику кочевого небольшого монгольского племени, хотя и знатного происхождения, таких было полно, мелких князей, обнищавшего рода, откуда пришла в голову идея объединения континента, о котором он знать не знал, что это за континент. Естественно, как любой монгол того периода, он оперировал с привычным набором с каких-то бытовых предметов, там собаки, стада, юрты, подчиненные, плетка, лошадь, все. И вдруг континент. Ну и есть несколько версий. Одна из версий, кстати, что несторианские монахи, несториане, христиане рассказали о Великой Византийской империи. Кто-то говорит, что это влияние Китая было на Чингисхана. Но, во всяком случае, Чингисхан каким-то образом узнает о том, что землю, именно сушу, телос, телурократию необходимо объединить. И делает ставку на степную этику. Дальше он провозглашает идею в своей ясе, в своих текстах, людей длинной воли, то есть абсолютизирует кочевое воинственное начало, организует все свое племя вначале как армию, где каждый только воюет и больше ничего, и гонит перед собой скот, но главное это война. Таким образом, народ преобразуется в армию, Чингисхан требует абсолютной преданности, возникает этика чести, воли, мужества абсолютного. За любое отступление от храбрости немедленно вырезают человека, всю его семью, потомков и так далее. Предательство – высший грех, а служба господину – высшее достоинство. Этика людей длинной воли, многие ее, наверное, провозглашали, но мало кто ее приводил в исполнение. А Чингисхан в этом отношении действует как машина. Отступил на шаг близкому человеку, далекому человеку, заслуженному сотнику, тысячнику, раз в голову вместе с детьми, со всеми, безжалостно, абсолютно беспощадно объединяет Чингисхан земли. И дальше возникает некоторое историческое чудо. За кратчайшие сроки, в несколько десятилетий, не контролирующий даже свой собственный двор, своих собак, свою жену, которую Мелькиты похищает на время, этот мелкий монгольский князек становится императором практически всей Евразии. Он объединяет всю территорию Турана на всем протяжении, вторгается в Китай, в Иран и объединяет, по сути дела, вплоть до Египта, где монгольские войска терпят поражение от мамлюков. То есть, на самом деле, гигантские территории, совершенно немыслимые, гораздо превышающие, больше, чем даже империя, одна из величайших империй Александра Великого, объединяются в эту империю Чингисхана. Соответственно, здесь мы видим что? Мы видим Туран в абсолютной форме. То есть та интеграция, евразийская интеграция, тот Евразийский союз, который построил Чингисхан, исторически не знает никаких аналогов. Ничего близко ни одному народу, никогда ни одному государству не удавалось. Он, по сути, стал властителем мира. От него дрожали все европейские народы, все восточные. И хотя, конечно, его армии периодически терпели и поражения, но то государство, ту империю, которую создал Чингисхан, это было высшим выражением телурократии и абсолютным воплощением пространственного смысла места развития Евразии и Турана. Здесь совпадало все. И социополитическое устройство, и доминация военно-кочевого начала, и степь в основе политической конструкции, и порождение монголами знати разных народов, в том числе оседлых, которые они захватывали. И монголы организовали, вы знаете, и китайскую империю после захвата Китая, и другие формы политического господства. Потом это империя Чингисхана при его детях разделилась на часть, но тем не менее Золотая Орда еще существовала как огромнейшая часть этой империи еще несколько веков. То есть то, что было сделано за несколько лет Чингисханом, потом не могло исчезнуть, не могли разворовать и как бы оприходовать в течение долгих-долгих столетий. На самом деле, что такое Чингисхан, это исторически в голове не укладывается ни у кого. То есть сам он говорил, он очень просто объяснял, он говорит, что я вообще не человек, я бог. Вот что я захочу, то и будет. И потом, самое простое, наверное, много таких чудаков было, которые себя объявляли там богом. Но у них ничего не получалось. То есть они так только как-то в Кащенко оказывались. А он объявил себя, Чингисхан объявил себя Чингисханом Тимуджин, и дальше все пошло по его. То есть вот это то уникальное чудо, говорю, я хочу быть властителем мира. Ну, ему все покрутили пальцем. Раз, он стал властителем мира, завоевал те народы, которые завоевать никому не удавалось. Одним словом, это абсолютный исторический праздник, триумф Турана. Именно Турана, по сравнению с которым Киевская Русь, захваченная им по ходу дела, как бы совершенно шли за другими, гораздо большую опасность для Чингисхана представляли тогда его кочевые противники в половецких степях, но, двигаясь на запад, случайно, не особенно обращая внимания, армию Чингисхана захватили Киевскую Русь. Захватили, двинулись дальше, не особенно обращая внимания, включили в свою зону влияния и лишили российскую, русскую государственность на 200 лет, с 13 по 15 век, даже больше, лишили самостоятельности и поместили в контекст этой Чингисхановской империи. Здесь мы видим очень интересный момент. Вот где уже исторически образовавшееся, родившееся русское общество, геополитически и политически государственным образом заявившее себя в Киевской Руси, потом вначале усилившееся, получившее свою идентичность, культуру, христианскую, греческую, язык через христианство, церковнославянский, объединяющий всех, и потом уже свою собственную письменность, свою собственную архитектуру, все это... Субъектность историческую русские получили не в туранском ключе. А вот когда монголы захватили Киевскую Русь и включили ее в свой состав, вот здесь уже этот исторический субъект получает опыт туранской телурократии. Вот здесь уже в чистом виде опыт Турана передается русским. В блестящей статье «Два подвига Александра Невского» Вернадский говорит, что на этот вызов Турана было два ответа. Ну, уже, наверное, можете себе представить, поскольку наиболее сильными в тот период в Киевской Руси были восточные и западные князья, был ответ владимирских князей, которые в целом сказали «да» Турану, «да» монголам и предпочли с ними сотрудничать добровольно-принудительным порядком, сохраняя свою религиозную идентичность, но признавая политическую власть хана Золотой Орды. Смотрите, хан становится на место византийского императора, потому что великий князь остается, но более высокий уровень новый, вместо византийского императора, которому номинально подчинялись, теперь великому хану подчиняются уже не номинально, а в полном смысле слова. Князь остается великим, то есть он обладает преимуществом над другими князьями, так же, как и в киевский период, но над ним еще надстраивается определенная социально-политическая иерархия, еще один этаж в лице хана Золотой Орды. И второй ответ. Ответ Даниила Галицкого, который пытается получить от Запада, от католического Запада поддержку против монголов, посылает посольство, готов принять католичество и просит армии. В ответ на это папа ему присылает корону католическую, с удовольствием принимает его католичество, признает его, только не посылает никаких армий. Это же, помните, нечто подобное было в эпоху конца Византии. Точно такая же попытка униатства восточных императоров, такое благожелательное отношение к католицизму, только когда дело доходит до войск, никаких войск нету. С одной стороны, Константинополь, это же событие 15 века, обложен турками, османами, а в ответ присылают просто символические грамоты о том, что хорошо, что вы наконец-то решили уйти от вашей восточной схизматики. Точно так же Даниил Галицкий на предыдущем этапе получает благословение Западной Европы, говорят, отлично, что вы решили бороться с этой восточной нечистью, но ждите войск. Войск нету, и судьба Западной Руси оказывается точно такой же, как и Восточной Руси. Да, монголы захватывают и Западную Русь вместе с Восточной. Также она почти до конца платит дань Орде. Только в одном случае речь идет о том, что великие князья Владимирской Руси, позже Московской Руси, воспринимают монгольскую власть как некоторое предложение к действию, как то, что, в общем, что надо включаться в дела Орды. Они пытаются как максимально интегрироваться, то есть чувствуют себя своими в этой политической системе, в то время, когда Западная Русь старается сохранить дистанцию. Она также выплачивает дань Орде, ровно так же, как и ровно столько же времени, сколько и восточно-русские князья. Но судьба Западной Руси и Восточной Руси, тем не менее, разделяется. И самое главное, это Литовская Русь. Еще одно явление, которое постепенно с севера, с Балтики формируется в эпоху уже монгольских завоеваний, все больше и больше превращаясь в самостоятельную политическую организацию. Литовская Русь. В этой Литовской Руси, который изначально создается князьями, великими князьями литовскими, которые являются язычниками, доминирует православное население. По сути дела, поэтому можно назвать Русь литовская. Это Литва, но доминирующим населением является как раз русский православный, западно-русские люди, которые исповедуют православие. И здесь происходит формирование другого стиля. Все то, что и так присутствовало в западно-русских княжествах и в особенности западно-русского общества, еще подкрепляется специфической литовской государственностью и все больше и больше отдаляется от Восточной Руси, которая тяготеет, наоборот, к монголам. Здесь еще важно сказать, что один из важнейших принципов Чингисхана и организации им телурократической империи был отказ от принуждения в вере. И несмотря на то, что хан Узбек, хан Золотой Орды, через некоторое время принимает ислам, и практически ислам становится официальной религией Орды, мы жили в исламском государстве несколько столетий, вот этого мы не помним часто, тем не менее, потому что это был специфический чингисхановский политический проект, то верование никто никому никогда не навязывал. И поэтому православных людей, православную Русь, мусульманские властители, они изначально не были мусульманами, изначально они были язычниками, и даже в значительной степени кто-то буддистами, кто-то несторианами христианами. Но в конечном итоге, даже став исламским государством, Орда никогда ни в чем не умаляла права православных. Потому что Чингисхан заложил в своем наследии следующий принцип. Можно убивать всех, детей, стариков, женщин в бесконечном количестве, если они, например, там трусят или если не сдаются. Но нельзя, чтобы волос упал с головы священника, потому что Чингисхан считал, что все священники всех религий являются необходимым посланниками Бога. Сам он себя считал Богом и поэтому полагал, что они ему родственны. Те, кто обращается к Богу, того надо пощадить заведомо, а с людьми можно уже не церемониться. Но не так со священниками или с верующими людьми. Вот к ним Чингисхан требовал абсолютного уважения. Лентяев, трусов, врагов надо убивать нещадно. Но только никогда не представителей религии. И вот это очень интересный момент, потому что ислам чингисхановского толка, это совершенно другой ислам, чем мы имели даже в Турции, уж там не говоря в исламском мире арабском или иранском. Это принципиально не навязывающий себя ислам даже в той ситуации, когда высшие представители политической власти являются мусульманами. То есть здесь отступление даже от шариата в значительной степени. Чингисхан важнее, чем шариат. Это принципиальный момент. Поэтому русское православие при монголах вообще не испытывает никаких притязаний. А вот особенно это касается Восточной Руси, Владимирской Руси, которая интегрируется в монгольскую государственность легко и органично. Не так происходит с Западной Русью, которая становится постепенно, все более и более переходит под влияние Литовской Руси, Литовского Великого Княжества. Здесь, при том, что русский язык является преобладающим в тот, во значительной части исторического периода, православие исповедует большинство жителей Литовской Руси, и даже языческие князья тоже ничего против православия не имеют, совершенно спокойно к этому относятся, все заканчивается после Польско-Литовской унии, когда объединение Польши и Литвы требует принятия от литовских великих князей католичества. И здесь совершенно другая история. То есть заигрывание с католичеством, оно не как бы постоянно воспроизводится с определенными циклическими повторами в русской истории, как раз со стороны западно-русских земель и до Литовской Руси, и во время Литовской Руси, особенно после принятия унии. Соответственно, этот фактор католичества в русской истории постоянно связан с определенным западничеством, с отклонением от восточного вектора к западному. При этом к западному европейско-феодальному, рыцарскому и католическому, а не, скажем, к скандинавско-демократически торговому, как псковско-новгородские земли. И здесь происходит формирование двух социокультурных и геополитических типов в русском обществе. Восточная, которая как бы движется в объятия Орды, которая с удовольствием впитывает в себя Туранское наследие, наследие Чингисхана. И здесь Владимирская Русь со своим самодержавием, со своим мощным, почти деспотическим великим князем находит прекрасную форму поддержки в лице туранской монгольской государственности. То есть это как бы два различных исторических вектора нашли друг друга. То есть и так было что-то в этом духе, к востоку, к Турану тянулись представители Восточной Руси. Ну и когда уж они оказались в рамках монгольской государственности, то здесь два встретили друг друга, два довольно сходных импульса. Только один глобальный, фундаментальный, монгольский, а другой региональный, провинциальный, такой в гораздо меньшего масштаба, скромный, киевско-русский. И совершенно другая линия в геополитике Западной Руси. Это скорее ориентация на Европу, это ориентация на соседей с Запада и определенное не религиозное, а геополитическое униатство. Если геополитический характер монгольского царства и, соответственно, Восточной Руси, Владимирской Руси очевиден, это воинствующая абсолютная толурократия, это стремление интегрировать Туран и утвердить законы суши как универсального принципа, то является ли, теперь интересный вопрос, является ли морской ориентация русского Запада? Ответ нет, не является. Это европейская локальная телурократия. Здесь нет еще специфически ничего торгового, ничего атлантистского в западно-русской культуре, в западно-русской ориентации. И локальная европейская телурократия, такого феодально-среднеевропейского толка, контрастирует с глобальной и тяготеющей к универсальности телурократии евразийского вектора. Вот как формулируется это разделение Руси в период монгольского господства. Здесь речь идет не о фундаментальной оппозиции векторов. Речь идет об универсальной телурократии и локальной телурократии. И что интересно, что когда монгольское господство начинает постепенно расшатываться, многие русские видят инициативу освобождения и укрепления своих собственных политических позиций именно в Западной Руси, как в центре притяжения освобождающейся постепенно от монголов русской государственности нового периода. То есть, по сути дела, в какой-то момент, когда господство монголов и, в частности, Золотой Орды, уже сильно отюреченных монголов, снисходит на нет, или кажется, что оно вот-вот исчезнет, начинается уже со второй половины XIV века, с Куликовской, с конца XIV века, с Куликовской битвы, и после этого именно Литва, Литовская Русь многими восточными и западными православными людьми видится как тот выбор, тот вектор, который в постмонгольский период станет доминирующим. Поскольку на самом деле там формируется именно православная литовская государственность. Хотя с литовскими великими князьями, но поскольку княжеские дома постоянно друг с другом перемешиваются, то здесь принципиальной проблемы в этом нет. Иными словами, заново Восток или Запад становится объектом выбора исторического. И еще в тот же самый 15 век, и даже еще и позже, вплоть до 16 века, и даже до начала смутного времени, как мы знаем, с историей с Лжедмитрием, русские решают вопрос: либо телорократия Чингисхана, либо европейская региональная телорократия. То есть, либо Владимир и Москва, потом уже позже Москва, либо Литовская Русь, соответственно. И это неоднозначно. Этот вопрос остается открытым. Геополитический выбор не предопределен. Но мы знаем, как на самом деле складывается обстоятельство, что католический выбор литовских великих князей оказывается фатальным. Русские видят, что в католическом мире они выполняют роль людей второго сорта. Они в значительной степени отзывают свое доверие у литовских правителей, начинают осознавать, что этот вектор развития несет слишком много издержек, что на глазах и эта древнерусская, православная, восточнославянская идентичность начинает подвергаться давлению, и, соответственно, Москва после того, когда, после стояния на Угре, после того, как Золотая Орда уже не способна больше руководить политически русскими землями, а до этого чуть-чуть раньше и Литовская Русь выходит, по сути дела, из-под такого силового влияния Орды в силу Великой Замятни, а потом уже и ослабевания Орды как таковой. Соответственно, на следующем этапе появляются два центра. Литва, Западная Русь, и Московская Русь. И вот что происходит? В какой-то момент Московская Русь обнаруживает себя в уникальном положении. Это происходит после 1452 года, после взятия турками-османами Константинополя. А Московская Русь оказывается дважды свободной перед лицом истории и политики. То есть при Иване III Московская Русь оказывается полностью свободным от Орды, то есть это политически независимое государство. И одновременно в тот же самый период после 1452 года происходит в начале уклонение Византии и Константинополя в папежскую ересь, как считали тогда, то есть в католицизм, опять та же история с посыланием папы короны, таких грамот верительных и отсутствие каких-то реальных дел, и падение вслед за этим Константинополя. Москва реагирует дважды очень четко. Когда митрополит Исидор приезжает с Флорентийского собора, а он был как раз верховным митрополитом, московским, назначенным константинопольским патриархом, и говорит о необходимости перехода в католичество, его немедленно сажают в тюрьму. Отсюда он бежит и потом становится папским кардиналом. То есть предатель православия, и русские распознали это сразу. Пришел человек с крыжем, крыжем назывались вот такие кресты без перекладин, считалось, что это признак католицизма, а католицизм в тот период уже считался православными ересью, паперской ересью. Пришел человек с крыжем, там крыж взял, пошел вон. Соответственно, русские оказываются крайне бдительными в этом отношении и объявляют, по сути, в автокефалии русской церкви. Русские епископы выбирают отныне своего митрополита. Получается независимость от Греции, но какой Греции? От Греции, которая уклонилась в Византии, которая уклонилась в ересь с точки зрения русских. Ну а потом идет падение Константинополя. Тогда русские оказываются, московские русские оказываются в уникальном положении. Они видят что? Сами они Исидора прогнали, не пошли за Византией, провозгласили автокефалию, одновременно получили политическую независимость, а Византия ее утратила. И нету больше ни великого хана, ни императора над ними. Есть еще патриарх Константинопольский, но уже тоже, поскольку автокефалия провозглашена, это тоже фонариотский, под турками сидящий патриарх, небольшую роль в русской истории может играть. И вот тут как бы русские осознают себя самими собой, московские русские. Вот с этого начинается идея Москва, Третий Рим, идея плавающего Рима. И что это за идея? Это идея того, что Москва осознает себя как единственной наследницей восточного христианства, Византийской империи, с одной стороны, то есть получает имперскую традицию Византии, православия, политического православия, связанного с симфонией властей. И в рамках Восток-Запад это, конечно, полнота инициативы христианского Востока, а с другой стороны, и с точки зрения импульса из глубины Турана тоже больше ничего нет, тоже нет великого хана Золотой Орды, и Россия вполне может объявить саму себя наследницей и Византии, и Золотой Орды, причем исторически одновременно конец 15 века. То есть здесь, безусловно, у русских не могло, конечно, не произойти головокружение от успехов, потому что вдруг мир перед нашими ногами. И хотя это еще маленькое Великое княжество Московское, относительно с такими гигантами, которые существуют на Западе, на Востоке, и мы еще с Литвой-то не можем как следует свести счеты, чтобы отвоевать, восстановить даже киевскую государственность, не говоря уже о чем-то большем. Но уже русские начинают осознавать, что вот он исторически решающий момент. Это момент суши. Пробил час Турана, час Евразии, именно в этой Московской Руси, именно во второй половине 15 века, когда, так же как Чингисхану пришла идея о том, что у него есть миссия в какой-то момент, и он ее быстро реализовал, так в этот момент у русских возникает осознание собственной исторической миссии, оформленной как политически, в монгольских терминах, создание Великой континентальной империи, объединяющей Восток и Запад, так и исторические миссии в отстаивании интересов мирового православия, а православие это все христианство для православных людей, католичество это больная его часть, про протестантизм вообще нечего говорить, это уже больная часть больной части. Так рассуждали, я просто говорю, как рассуждали русские люди. И в какую доктрину, триумфальную, гигантскую и фундаментальную, выливаются эти ощущения, начиная с конца 15-го, начала 16 века, кто знает? Как называлось это учение? Нет, это 19 век. Конечно, Москва, Третий Рим. Идея плавающего Рима, о котором мы говорили, переходит окончательно на Москву, и после этого остается только два действия для того, чтобы окончательно закрепить это юридически. Короновать великого князя Московского в императоры, в цари, то есть повысить фундаментально его статус. Это одно действие, а потом уже независимое патриаршество. Когда это происходит? Вот даже теоретически в посланиях псковского старца Филофея, как где и формулируется идея о Третьем Риме, уже все эти элементы так или иначе уже проглядывают, что курс взят. Практически при Иване Грозном происходит коронация формальная великого князя Московского, царя. Вот он первый русский царь. Великие князья были до него. Он был первым русским царем, то есть царем как тем, кто принципиально стоит выше великих князей. То есть можно сказать князем или императором. Вот что такое значение слова «царь». Первый русский царь Иван Грозный. И он же является носителем и выразителем той фундаментальной сухопутной линии, которая с двух сторон от Византии, павшей Византии, через павшую Золотую Орду стекается в Москву. И дальше возникает идея. Вот план нашего исторического будущего, который до сих пор не до конца не доведен, приведен в исполнение, хотя мы уже последние века много на этом пути достигли. Итак, что лежит адженда, так называемая, там, повестка дня Ивана Грозного? Объединить евразийский материк и утвердить православную истину перед лицом западных еретиков. Отличная программа. Первые пункты. Что у нас на востоке смотрит Иван Грозный? О, Казанское царство. Так, надо прибрать к рукам. А там на юго-востоке Астраханское. И это надо прибрать к рукам. И дальше вперед. Так и начинается, на самом деле. И Казань падает, Астрахань падает, а Русь поднимается. Куда деваются жители Казанского и Астраханского княжества? По принципу сухопутная империя, мы об этом говорили, они становятся частью единого государства. Очень интересно, с демографической точки зрения, в эпоху Ивана Грозного население Руси и Казанского ханства было одинаковым, по 5, приблизительно 5 миллионов. Сейчас до сих пор татар 5 миллионов, русских 100. Где татары? Соответственно, ответ очень простой, они же здесь, где мы и есть. На самом деле, вторая половина приблизительно одинаково развивающегося демографического начала интегрируется в общий состав новой государственности, которая становится евразийской со всех точек зрения. И сухопутная империя не имеет колоний. Это мы говорили. Только морские империи имеют колонии. Соответственно, все, что присоединяет, становится нашим. То, что становится нашим, мы не только эксплуатируем, но мы еще и кормим, поддерживаем. То есть, ну как наше население? Наше население порим и присоединенное порим. Но не только что порим, еще и кормим, обеспечиваем. То есть, отношение, разницы между своими и не своими в сухопутных империях не делается. Перенес границу, пожалуйста, это твои люди. Я не говорю, что к своим людям наши цари очень хорошо относились, но они все равно относились как к своим, а не как к колонизированным. Иногда, конечно, ужасно относились, ничего не скажешь, но, во всяком случае, крестьяне всегда предпочитали быть черносошенными, то есть находиться в видении царя, потому что царь далеко, а вот не в видении каких-то вотчинных уже таких злодеев местных. Итак, на востоке. Поволжье присоединено, на западе начинается Ливонская война. Ну, неудачная война, огромное количество потерь, мало результативная, но она ведется и с нулевыми результатами. Все истощено, это предполагает и внутренний распад России, который наступает в смутное время. Но на самом деле повестка дня Ивана Грозного, это повестка абсолютно правильная, защищать православие перед лицом Запада и расширять наши земли на восток. И вот с тех пор, с этого 16 века, Россия, даже еще с 15 века, с Ивана III, с деда Ивана IV, Ивана Грозного, Россия жестко и однозначно, бесповоротно, за редкими исключениями, о которых я сейчас буквально упомяну, поскольку уже, наверное, мало времени, тогда совсем кратко, потому что нам надо, да, по крайней мере, подойти к таким уже новым временам России. Подробно это описано в моей книге «Геополитика России» в учебном курсе, целый курс читаю на социологическом факультете, там все подробно все изменения геополитической идентичности на разных этапах русской истории. Но самое принципиальное заключается в следующем, что с тех пор с Ивана Грозного и даже с Ивана III у России есть четкая геополитическая повестка дня. То есть отныне Россия есть глобальная теллурократия. Только глобальной она станет спустя еще много столетий, а пока у нее есть задача стать глобальной теллурократией. Эта задача разделяется на несколько этапов. Первый этап – воссоздать подконтрольную Москве территорию Киевской Руси. Когда решена эта задача? Задача в целом решена в конце 17 века при Алексее Михайловиче, когда окончательно Литва перестает быть для нашим конкурентом, хотя еще смутное время литовские войска захватывают Москву. Не будем знать, что это все было еще очень-очень относительно. Но задача такая: восстановить Киевскую Русь под московским началом. Исполнено к 17 веку. Начать вхождение в права и наследие империи Чингисхана, присоединение Сибири, Востока, вплоть до Тихоокеанского региона. Благодаря русским казакам и староверам в целом завершается в 18 веке. Важнейшая задача установить третье направление, установить контроль над степью, подчинив себе степные зоны, выйти к Черному морю, а ведь это было внутреннее озеро турков, долгое время, еще в начале 18 века, по сути дела, Черноморское побережье было сплошь контролировалось Османской империей. Соответственно, сделать Черное море русским, хотя бы с севера, и двинуться на Кавказ. Все эти задачи по присоединению пространства степи к Руси выполнены уже в полной мере к веку 19. И дальше уже присоединение Кавказа, сам 19 век, и выход в Центральную Азию. А дальше, смотрите, вот эта телурократия, как спираль раскручивается, мы не останавливаемся над всем этим и двигаемся в 20 веке, хотя территория Российской империи в 19 веке была настолько огромной, что включала в себя часть Америки, и вообще гигантские зоны. Все это исполнение повестки дня, программы, адженда Ивана IV, Ивана Грозного. Это телурократический завет, это выполнение той миссии, которая заложена в самом пространстве. Ну и, конечно, пиком и кульминацией этой телурократической истории, геополитической истории России, является Советский Союз. Советский Союз, когда не только все это объединяет, но уже и в Африку двигается, и на Кубу, и во Вьетнам, в Северную Корею. Телурократия наступает, телурократия реализует свои гигантские планетарные проекты, и разбойники моря выходят напрямую после окончания Второй мировой войны столкновение с разбойниками суши, то есть англосаксонский мир, который предварительно интегрировал в капиталистический лагерь представителей цивилизации мирового Карфагена, входит в смертельное соревнование с цивилизацией суши в лице СССР. Мы откладываем те периоды, когда эта линия цивилизации суши была, скажем, оказывалась под ударом через либо неэффективность руководителя, либо через предательство верхов. Смутное время, февральский период с февраля 17 года по октябрь 17 года, и наиболее удачный удар, нанесенный по нами за последние столетия, это эпоха перестройки, реформы Ельцина, 91 год по сегодняшний день. Мы, вот за исключением этих периодов упадка, сжатия наших территорий, в основном спираль глобальной русской телурократии и пространственный смысл нашей истории развивался непоколебимо, все больше и больше, выходя на новый рубеж. Соответственно, вот приблизительно такова геополитическая логика русской истории. И если мы сейчас спроецируем это на нынешнее время, мы можем увидеть два интересных момента. Какова адженда Владимира Путина в такой ситуации? А мы знаем, Евразийский союз, раз, то есть интеграция, проваленная очередными врагами и предателями наших земель за пределом Российской Федерации, и это выполнится или не выполнится, но адженда именно такова. А дальше, обратите внимание, всякий раз, когда мы отступали, история, когда глобальная телурократия сжималась, после этого появлялась новая энергия, как от пружины, и захват становился все больше и больше. Вот после упадка большевистской революции Советский Союз разогнулся уже на полмира. Что будет после того, как мы преодолеем нынешний кризис, сложно себе представить, но это в значительной степени зависит от вас. Все, благодарю.